Я думаю, что мы сегодня благодарны нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня еще раз возможность, чтобы слушать Слово Божие, которое ничем заменить нельзя. Никакой философией человеческой, никакой мудростью, потому что все это то, что мы часто восхищаемся, человеческое, и в некоторых случаях то, что люди сказали, сбывается, в некоторых случаях не сбывается, но вот то, что сказал Господь, сбудется. И если бы даже весь ад восстал, вообще, то я не совсем правильно говорю, если бы даже весь ад восстал, он уже давно восстал, но ничего сделать не может. И Христос сказал, что Он даст народу своему Царство Небесное, предупредил, что не бойся малое стадо, ибо Отец мой благоволил дать вам Царство, и потому никто не может нарушить это обещание Господа, если только мы сами не откажемся от Господа, не будем нарушать Его Слово. И когда Писание говорит, что никто не может вас похитить из руки моей, но это только в том случае, когда мы следуем Слову Божьему, когда следуем заповедями Господними. Если мы их нарушаем, то тогда уже надо по-другому рассуждать, и не подойдет вот это слово. Конечно, нарушать мы можем, мы на это способны, но Господь дал нам право и исповедать свои грехи, покаяться, все возвращается, за что, конечно, мы всегда будем благодарить Господа. И поэтому нам сегодня очень важно, чтобы это слово Господне принять нашим сердцем. Я не один раз рассуждал над такой истиной, что Христос умер за грехи всего мира. Всего мира. Не за отдельных людей. Но спасаются немногие. Кажется, ну если умер за грехи всего мира, то должны все спастись. Оказывается, есть одно очень важное условие. Надо поверить и принять. А если не поверил и не принял, то мы поем один псалом. Христос плакал, что знал, что для многих жертва будет какая? Напрасная. Она принесена, но они ею не воспользовались. Вот потому и в сегодняшний день очень многое в нашей жизни мы не добираем от того, что можем взять из рук Господних, и, может, что-то не исполняется, но не потому, что Бог неверен, а потому, что мы в некоторых случаях не способны. Делаем какие-то уклоны, делаем то, что не должно, и потому, ну, не приходит эти обетования в жизнь. Поэтому еще сегодня кто-то думает, что Бог сказал и не сумел сделать что-то, или не хотел. Кто-то просто мысли от лукавого. Бог хочет, но для этого и нам надо хотеть. Я не раз повторял эту истину. Вы помните, и сегодня еще раз напомню, когда Господь, кажется, в послании Петра говорил о том, что Господь сделал для человека. Умер, воскрес, дал Слово, Дух Святой. А потом добавляет, то вы, прилагая к чему, что? Ваше старание. А если Бог сделал, а я не делаю, но то же я ж виноват, не Он. Поэтому в спасении Божьем не исключается и наше участие, то есть наша искренность, наше желание и наша ревность, чтобы делать то, что Господь советует нам делать. Поэтому я хотел бы, чтобы и в сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Господне, мы его помогли принять нашим сердцем. Потому что если оно не принято, все равно мы такими не останемся, как были. Потому что Писание говорит, навлечем на себя, что еще большее осуждение. Примем мы или не примем, да, мы можем уйти с этого собрания, не принявши что-то, не поверивши и так далее, и так далее. И, может быть, покажется, что ничего не изменилось совершенно. Но это не совсем так. Я, конечно, не хочу, чтобы кто-то был бит, но Писание так говорит, что если попадешь в это место, куда не желаешь, то будешь бит, и бит будешь по заслугам. Не просто так вот всем одно, в аду тоже не всем одно, а по мере преступлений. И Писание говорит нам, кто не знал и делал, то что? Не знал, но бит будет или не будет бит? Ну ж не знал. Говорит, незнание не освобождает от ответственности. Вы знаете, такое сегодня, ну, мирская истина, то не библейская, но это правда. Не знал, почему ты не знал? Но ты должен знать. Ты должен знать, если не знал и делал, бит будет. А кто знал и делал, то что будет? Бит будет что? Больше. Потому что еще одно преступление знал. Не знал одно положение. Знал, ну, уже отягощается. Поэтому мне очень хочется, чтобы в сегодняшний день Слово Божие, оно достигло нашего сердца. И еще раз напомнил нам об некоторых истинах, о которых Писание упоминает неоднократно, ну и даже многократно. Но я буду читать 5 главу, с самого 1 стиха. Это 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 1 стих. Там же Господь говорил о воскрешении мертвых. Помните, мы говорили много о восхищении церкви, как оно все будет, и так далее, и так далее. А дальше продолжается. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Наверное, апостол Павел и другие апостолы неоднократно говорили об этом дне, который придет. И вообще, если рассуждать о дне Господнем, я здесь немножко делал выписки, то, как правило, день Господень – это день суда. И, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не детально исследовал Писание, и только в одном месте суббота названа Днем Господним. Все другие тексты, когда они упоминают День Господень, они говорят о нем как о дне суда. Я немножко прочитаю. Иаиль, это 2 глава, 11 стих. «И Господь даст глас свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» И 1 глава 15. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Толпы, толпы в долине суда». Это уже 3 глава 14 стих того же самого пророка. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Амос 5 главе 18 стихом говорит так. «Горе желающим дня Господня, для чего вам этот день? Он тьма, а не свет». И я просто взял некоторые стихи. Их, наверное, наберется не меньше 20, исследовать этот вопрос. Но почему тогда Господь говорит нам об этом, о дне суда? Ведь все мы знаем, что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь. И что дальше? И на суд что? Не приходит. Потому мы и не ждем дня суда. Мы ожидаем восхищения церкви, правда? Ну, конечно, если останемся, это другой вопрос уже. Это уже наша проблема, но мы не думаем, что останемся. Поскольку мы понимаем, поскольку стремимся, то мы все-таки хотим, чтобы не просто ходить в наши собрания и отмечаться, что мы были, и этим утешать себя. Мы все-таки хотим, чтобы в день, когда Господь придет за своими искупленными, чтобы мы были взяты от земли. Но я не думаю, что кто-то сегодня имеет другие мысли и желания. Но здесь Павел предупреждает о временах же и сроках: нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. И вот если вы заметили, то это «как тать ночью» и относится к пришествию Господа и взятию церкви неожиданно. В чем же сегодня здесь проблема? Никакой проблемы нет. Все правильно. Мы не остаемся на день суда. Но когда кончается время наше, в это мгновение, когда Господь будет воскрешать, началу дня суда церковь отнимается от земли, ее нету. Вы помните другое место Писания, послание Петра? Если я сейчас найду быстренько. Второе послание Петра, 3 глава, всего 12 стихи. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибель нечестивых человеку. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгорившись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся и разгорившие стихии растают?» Если бы это были разные дни, то Господь не говорил бы: «Вы ожидаете». Но дело вот в чем. Я хочу сегодня в этом вопросе внести ясность, что Писание говорит: день Господень, он не равняется нашему человеческому дню, а включает в себя много человеческих дней. Вот день суда над первым миром, продолжайте, сколько? 40 дней и 40 ночей наших. Как полилась вода с неба, как хлынула, и она лилась без перерыва. И если смотреть другие переводы, то у нас написано: открылись, значит, окна небесные, и полился дождь с неба. Я уже не раз напоминал, другие переводы с гебрайского языка, они говорят, что открыли шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. Это было не просто дождь, это, ну, как с ведра сплошной поток рынулся на землю. И это было 40 дней и 40 ночей. Поэтому мы, когда читаем «День Господень», мы должны понимать, что это день наш, 24 часа. Вот у Господа один день, как что? Как тысяча лет. Ну и тут обратная связь, там немножко другая мысль проповедуется из Псалма. И тысяча лет, как один день. То есть Господь может за один день сделать то, для чего надо тысячу лет. И может в один день так его сократить или длинное время сократить, что действительно мало сделает. На это есть его планы. И поэтому человеческих дней воскрешения церкви будет два. А день Господень один. И в первое мгновение первого человеческого дня, когда будет трубить эта последняя труба, седьмое воскрешение церкви, церковь отнимается от земли. А Господь начинает судить мир, чем чаш гнева изливаются. Бог судится с человечеством. Поэтому я обращаю на это внимание, чтобы мы не было недоразумения. Ожидайте пришествия Дня Божия, когда воспламенённые небеса разрушатся, стихии, разгорившись, растают. И говорит: вы ожидаете. Мы ожидаем восхищения. И мы знаем, что когда-то все будет рушиться в течение времени, то нас не будет на земле здесь. Это не для нас. Но день один. И когда я сегодня слушаю, я просто беру вот эту мысль, что Господа один день, как тысяча лет, как один день, она очень важная мысль.